Сообщил же он об этом только Толстову, и то сказал ему об этом как об неосновательном слухе, именно потому, что слышал его от девчонки. Господа следователи отнеслись к сообщению Утина с полной серьезностью, тем более что в их руках теперь оказались сведения положительные, имя и точный адрес. 23 июля для разъяснения сего обстоятельства генерал Набоков обращается к генералу Дубельту с просьбой немедленно арестовать девицу Бернс и допросить ее, когда, в каком доме и у какого именно знатного лица говорено было о бунте во внутренних губерниях и, отобравши от нее показания, доставить в комиссию. Ввиду иностранного происхождения арестуемый для ее задержания избран опытный офицер. Неясно, правда, знает ли он английский язык. Но подполковнику Брячининову на сей раз не повезет. 25 июля он не без грусти уведомляет начальство, что данное ему предписание осталось неисполненным. По элику в отысканной им квартире под номером 35 живет около 5 лет англичанка не Бернс, а Бун, женщина за 50 лет, занимающая 3 чистых комнаты и принимающая к себе постояльцев обоего пола. Разумеется, эта почтенная дама, которая, по словам подполковника, средства к содержанию себя имеет будто бы от капитала, находящегося в кредитных установлениях, мало напоминает девчонку, способную подслушивать частные разговоры, будучи с визитом у знатных особ. Однако встретившиеся оперативные трудности лишь подвигли компетентные органы на дальнейшие поиски, ход которых до нас, к сожалению, не дошел. Очевидно, вновь был допрошен Утин, которому пришлось кое-что уточнить. Во всяком случае, следует новое распоряжение – арестовать уже не госпожу Бун, а ее племянницу, живущую с нею вместе, Марию Бернс, или похожую на эту фамилию. Фамилия действительно оказалась похожей. 29 июля Дубельт с удовлетворением сообщает Набокову, что подлежащее аресту лицо наконец-то отыскано, и им оказалась девица Мария Варн. Впрочем, в 3-м отделении Мэри Варн долго не задержалась. Ниже мы публикуем весьма выразительный документ, озаглавленный так. «Вопросы, предложенные великобританской подданной девице Марии Варн, и ея ответы. 27 июля 1849-го. Это, пожалуй, самый лепидарный из всех мыслимых протоколов. Большего немногословия со стороны потерпевшей трудно вообразить. «Известен ли вам студент, купеческий сын Борис Утин?» — осведомляются следователи. «Yes», — твердо отвечает девица Мария Варн. «Говорили ли вы ему, что в Москве бунт начался из внутренних губерний и что вы это слышали от одного знакомого лица?» Продолжает интересоваться комиссия. «Ноу», следует не менее твердый ответ, после чего англичанка ставит автограф. «Мари Варн». Этим, собственно, и завершается дело. Вероятно, его неосновательность была настолько очевидна для следователей, что они даже не сочли нужным дать Утину и его подруге очную ставку. Среди фантасмагорических бредней толстовско-котеневского кружка это одна из самых бредовых. Помимо прочего, здесь обнаруживается немалая талика чисто мальчишеского бахвальства. Утин дает понять Толстову, что он находится в тесной, дружеской, если не интимной связи с молодой иностранкой, которая доверяет ему большие секреты. Это не какая-нибудь Веревкина, романом с которой может похвастаться вздорный Котенев, а натуральная англичанка, принятая к тому же в самых хороших домах у знатных лиц. То, что девчонка этим небрежным обозначением Утин, возможно, желает усыпить бдительность следователей, всего лишь племянница хозяйки меблированных комнат, от Толстого, скорее всего, скрывается. Таинственная, возможно, и аристократического происхождения иностранка, благоволящая юному Утину, сильный козырь в его руках, она потребна ему как для личного самоутверждения – так и для придания авторитетности